Студия «Медиакнига» представляет. Василий Сахаров «Вне рангов и категорий». Читает актер Егор Партин. Глава первая. Середина мая в мире Кольер-Агон. Весна полностью вступила в свои права, и, расположившись на террасе внутреннего двора родового поместья, я сидел в удобном кресле, смотрел на окружающий мое логово густой лес и негромко напевал «Мухерниня, мининья мухер! Мухерниня, мининья мухер!» Черт побери! Привязалась песня, засела в голове, и второй день никак не могу от нее избавиться. Вчера был на пробежке, и когда возвращался, услышал доносившуюся из гаража музыку. Зашел, а там мой водитель Герберт Тиша вместе еще с одним слугой копается в автомобиле. Рядом настроенное на популярный музыкальный канал радио и как раз очередной блок хитов из иных миров. На одном из первых мест мексиканская группа «Los Angeles Azuels» с песней «Мининья Мухер», что я перевел как «Моя девочка-женщина». Судя по всему, жителям республики Тивер данный хит зашел. При этом испанского языка, разумеется, никто не понимает. Хотя это, наверное, и не важно. Моя новая родина, мир Кольер-Агон, давно является межпланетным перекрестком. И я встречал здесь людей, да и не людей, которые весьма уважают Рамштайн и Металлику, а вот фанаты российской музыки мне до сих пор пока не попадались. Впрочем, отвлекся. Сегодня не самый простой день, а я совсем расслабился. Прочь левые мысли. Необходимо сосредоточиться и вернуться к делам. Встряхнув головой, резко встал. Без спешки направился в свой кабинет, и пока находился в движении, пытаясь определить, где находятся мои женщины, сканировал пространство. Однако никого не обнаружил. Вита и Лика на территории поместья отсутствовали. Так-так, я примерно представлял, где они сейчас, но все-таки потянулся к ним через печати контроля. Ну и, конечно же, сразу их нашел. Жена и любовница находились в подземном дворце Андры, который прикрыт от внешнего мира несколькими слоями защитных и маскирующих периметров. Благодаря этому последнее убежище некогда великой богини, даже ее противники и пришедшие им на смену древние, обнаружить не смогли. Однако родовую способность печати контроля они не остановили. С одной стороны, хорошо. Очередное подтверждение того, что если понадобится, я отыщу Виту и Лику в любом месте этого мира. А с другой стороны, показатель того, что защитно-маскировочное прикрытие подземного дворца не идеально. Вот так притащишь в тайное место какого-нибудь ценного пленника без проверки, а на нем метка, и ничем хорошим для меня это не закончится. Ладно, про дополнительную защиту подземного дворца подумаю потом. Возможно, Виту озадачу. Она артефактор и сможет усилить меры безопасности секретного объекта. Лучше поинтересуюсь, чем там девчонки занимаются. Усилил восприятие и усмехнулся. Хм, кто бы сомневался. Мои красавицы расположились перед массивным сундуком, который был набит драгоценностями и реликвиями. Трофеи из магической школы Борей. По-настоящему мощных артефактов конкретно в этом сундуке не было, а вот украшений, которые способны сделать любую представительницу прекрасной половины человечества еще более красивой и желанной, хватало. Да уж, сам виноват. Под влиянием момента показал красоткам сокровищницу и разрешил посещать ее в любое время. Чем они и пользуются. Как только выкроет свободный час, сразу кооперируются и бегут туда». Ведь поодиночке копаться в грудах драгоценных камней и безделушек из редких металлов скучно. И так происходит уже 2 недели, с момента моей женитьбы на Вите, которая сменила фамилию и стала Северин. Хотя должен признать, что в последние дни ажиотаж спал. Девушки присытились и постепенно возвращаются в привычный для себя ритм жизни. Лика все больше занимается текущими делами клана. Ну а Вита сразу после нашей свадьбы притащила в поместье огромный грузовик с ценным оборудованием для создания полноценной лаборатории по производству редких артефактов. После чего все эти сканеры и микроскопы, физико-химические анализаторы и поглотители вредных примесей, рентгеновские аппараты и спектрометры, газоанализаторы и термостаты, ультразвуковые ванны и автоклавы Лабораторные печи и весы, насосы и многое другое мы телепортами перебросили в подземелье. И это только начало. С помещениями не проблема. Подходящих для размещения лаборатории хватало. Однако помощников у Виты пока нет, и она собирает оборудование самостоятельно. Точнее, руководит действиями местного призрака и работяг, которые по-прежнему находятся в подземелье и вряд ли его когда-нибудь покинут. Так что забот у женушки хватало. И пусть она говорит, что сейчас по-настоящему счастлива, ибо имеет все, о чем когда-то мечтала, я знаю, что ей бывает тяжело. Поэтому стараюсь на нее не давить. Пусть все идет своим чередом, и со временем у нас все наладится. Оно-то и сейчас неплохо, но будет еще лучше. Оборвав связь с девушками, я подошел к кабинету, где меня поджидал первый посетитель, который сам попросил о личной встрече. Это мой финансист Эльш Каранга. Человек, без сомнения, солидный и уважаемый, но до нашего знакомства среди людей своей профессии считался крепким средняком. А теперь все иначе. Враждебные мне аристократические семьи вернули клану Северин все, что были нам должны, плюс компенсация за неудобства и неприятные моменты. А это миллиарды и миллиарды, которые я частично передал под опеку господина Каранга, и он, прокручивая мои деньги, а попутно имея со всех сделок небольшой процент, весьма этим доволен. Впрочем, как и я, потому что самостоятельно заниматься приумножением капитала не могу. На это просто нет времени, а тупо держать огромные деньги в государственном банке — глупо. Заметив меня, финансист встал, шагнул навстречу и слегка поклонился. «Приветствую вас, господин Северин!» «Здравствуйте, господин Каранга!» — поприветствовал я его и указал на кабинет. «Проходите!» Я занял место за своим рабочим столом, а финансист присел в кресло немного левее меня. От кофе или чая он отказался, а я не настаивал. Мы один другому доверяем, но не близкие друзья, и у нас разный социальный статус. Поэтому про погоду и столичные сплетни разговаривать не стали, а сразу перешли к сути нашей встречи. «Итак, господин Каранга», — начал я разговор, — «вы просили о встрече». «Да», — кивнул он, — «тема интересная и сулит серьезную прибыль на постоянной основе. Обсуждать ее по телефону не решился, лучше все обсудить с глазу на глаз. Но перед этим прошу принять полный финансовый отчет за минувший месяц». Он положил на стол флешку и, отодвинув ее в сторону, я спросил. «А если кратко, как у нас дела?» «Деньги крутятся, господин Северин. Ваши доходы растут, и я рад сообщить, что пару дней назад мы смогли приобрести еще 2% акций корпорации «Эршвер». Так что на данный момент вы один из крупнейших совладельцев магической академии, в которой учитесь, и у вас уже 7% акций». На моем лице сама по себе появилась легкая усмешка. Когда я прикончил главу Эршвера, архимага Аристида Эмери, то заранее сообщил о его скоропостижной смерти Каранга, и когда эта новость стала распространяться, мой финансист уже был готов. Ведь магическая академия занимается не только обучением студентов. Помимо подготовки будущих чародеев, это мощная торгово-промышленная корпорация, и после того, как ее акции просели в цене, Каранга по моему приказу стал их скупать. А когда положение дел в Эршвере стабилизировалось, он их резко продал и снова обрушил. Все это на фоне очередного кризиса, связанного с неурядицами внутри магической академии и гибелью 6 магистров. После чего снова стал скупать акции, и теперь у клана Северин 7% Эршвера. Что меня, конечно же, радует. На ровном месте поднял еще пару миллиардов, а помимо того получил рычаг давления на руководство Академии в лице магистра Рене Эверта. «Однако, господин Северин», — продолжал Каранга, — «если вы не против, давайте перейдем к делу, ради которого я к вам напросился». «Хорошо», — согласился я с ним. «В данный момент вы наш главный инвестор, и кроме акций мы оперируем средствами в сумме 4 миллиардов». А помимо того, еще более 6 вы храните в государственном банке. Это огромные деньги, которые должны работать. И вот недавно мне сделали весьма заманчивое предложение о покупке оружейного завода «Михар», который находится всего в 45 километрах от столицы в городке Грейхард. Предприятие градообразующее, и на нем трудится более 5000 человек. Производятся бронетранспортеры «Номад» и антигравитационные машины поддержки для легкой пехоты «Стриж». автономные минометные системы «Вспышка» и радиолокационные станции «Сирена». Плюс к этому некоторые виды пистолетов, и проводится бронирование частных автомобилей по заказу охранных фирм. До недавнего времени владельцем завода являлись городские власти и местный аристократический род Кампа, долевое участие 50 на 50. Однако они влезли в авантюру, которая вышла им боком, и разорились. Предприятие перешло в собственность международной корпорации «Гигран», и про это пока еще мало кто знает. Поэтому есть возможность полностью выкупить завод «Михар», и после дополнительных инвестиций в модернизацию оборудования вы сможете стать его новым хозяином. И во что мне это удовольствие обойдется? На покупку потратим 5 миллиардов. Еще 2 придется вложить в модернизацию и расширение местной инфраструктуры. А что с доходами? Если все сложится так, как мы планируем, чистая прибыль пойдет уже через 4 месяца. Даже с учетом всех возможных затрат, лично вы сможете получать не менее 50 миллионов в месяц. Ваш процент от этой сделки прежний? Да. А что со сроками на принятие решения? Сутки. Закрытые торги, на которых выставят Михар, пройдут уже завтра вечером. Я задумался. Вроде бы все просто. Есть работающее предприятие, и в отличие от компании «Рейк Золото», которая досталась роду Атарик, я смогу его контролировать. Но это не просто завод, а градообразующий и производящий военную продукцию. Значит, будут сложности. 100%. Просто потому, что городские начальники утратили свое влияние на предприятие и не смогут получать с него доход. Да и заказы на производство придется выбивать из Министерства обороны. Следовательно, нужны связи. А что с патентами на производство вооружения? Насколько силен местный профсоюз, если он там вообще есть? Кто у меня конкуренты? И кто куратор от военных? Вопросов в голове слишком много. Понятно, что сам я Михаром руководить не стану. Для этого есть опытные управленцы, за которыми будут присматривать люди Каранга. Но... всегда есть «но». «Документы по заводу подготовили?» — спросил я Каранга. «Разумеется». На стол легла еще одна флешка. «Хорошо. Сразу ответ не дам. Я должен хорошо подумать и прикинуть возможные риски. Так что, если это все...» «Да-да, господин Северин. Благодарю, что приняли и выслушали. Всего доброго». «До свидания, господин Каранга. Мой окончательный ответ узнаете завтра утром». Финансист вышел, а я целый час после его ухода изучал документы. Что мог, проверил, а где возникали сомнения, выделял текст и копировал его в отдельный файл. Ну, в общем и целом, завод вложения перспективное, с хорошим заделом на будущее. Тем более, что права на все виды вооружений у Михара. Он достанется мне без долгов и уже с подписанными долгосрочными контрактами с армейцами. Ну и плюс к этому я увидел скрытый интерес Каранга. Оказывается, он сам родом из Грейхарда. В городке у него полно родни, часть из которой трудится на заводе. И если он, как мое доверенное лицо, будет контролировать Михар, для городских жителей Каранга станет огромным авторитетом. Если захочет, поменяет в Грейхарде власть и поставит мэром своего родственника. Хитер финансист. Что есть, то есть. Про своих родственников тоже не забывает. Но, наверное, так даже лучше, если он будет кровно заинтересован в том, чтобы Михар стабильно развивался, а я получал с завода прибыль. Так что предложение финансиста, вероятнее всего, приму. Но пусть на документы еще и Лика посмотрит, а вечером все обсудим и примем окончательное решение. Только я подумал про Лику, как она и появилась. Постучала в дверь, приоткрыла ее и заглянула. «Ты не занят?» «Нет», — покачал я головой и спросил. «Как там в подземельях?» «Отлично», — зашла девушка в кабинет. «Но с тобой было бы гораздо веселей». «Дела», — пожал я плечами. «Должен же в этом доме хоть кто-то трудиться». Она слегка смутилась, но быстро поняла, что я шучу, и поинтересовалась. «Ко мне поручение есть?» «Ага», — я передал ей флешки Каранга. «Нам предлагают заводик прикупить». «Посмотри, пожалуйста, что и к чему. За ужином обговорим подробности». «Поняла. Это все?» «Пока да». «Тогда я пойду?» Поднявшись и слегка выгнув вперед свою прекрасную грудь, томным голосом, явно провоцируя меня, спросила она. «Хотелось бы мне, чтобы девушка осталась. Однако возле кабинета появилась командирша моих наемников Марта Аспид, которую я сам же заранее вызвал, назначив конкретное время. Поэтому я молча покачал головой, и Лика поняла меня правильно. Сразу стала серьезной, подхватила носители информации и покинула кабинет». Марта Зигель, в определенных кругах более известная как Аспид, как-то незаметно влилась в круг моих приближенных. Блондинистая валькирия с огромным авторитетом, она смогла в относительно короткий срок спаять разрозненные группы наемников, которых я, ожидая нападения Сафа или Атарик, подтягивал откуда только возможно. Однако самое главное, женщина взяла на себя разведку и наблюдение за людьми, которые попадали в зону моего внимания». Пока еще у меня нет человека, который бы за это отвечал на постоянной основе. Точно так же, как нет профессионального контрразведчика или безопасника. Нанять-то такого спеца можно, деньги и возможности имелись. Но доверие... Я должен на него полностью полагаться, и вот это уже огромная проблема, решить которую, на мой взгляд, весьма сложно. Сегодня Марта в темно-сером камуфляже, и на боку у нее кобура с 9-миллиметровым пистолетом. Она своя... поэтому ей дозволено ходить в пределах поместья с оружием. Замерев в метре от стола, она кивнула. «Господин!» Окинув ее взглядом, я сказал. «Марта, пришла пора спустить твоих псов войны с поводка». «Наконец-то!» Недобро усмехнувшись и сверкнув глазами, радостно выдохнула она. «С кого начнем?» «Для начала с Арнольда Гиринга». «Убивать его не надо, по крайней мере, сразу. Он должен раскаяться в том, что когда-то обокрал семью Северин и сдать всех своих подельников из Министерства обороны. Ну и, конечно же, Гиринг обязан вернуть все, что он когда-то присвоил. Что и как делать, ты знаешь сама. Опыта более чем достаточно. Так что контролировать тебя не стану. Делай, что умеешь, и постарайся обойтись без лишних жертв». «Я поняла», — коротко кивнула женщина. «Второй удар по тем упырям, которые пытались натравить на меня Беспалова. Там мелочевка, коммерсанты средней руки, криминальные авторитеты и полицейские чины. С ними возиться не надо, просто ликвидация, чтобы больше про них никогда не вспоминать. Список у тебя есть». «Ясно». Снова с ее стороны кивок. «А самое интересное — на десерт. Рот Штек. Раньше эта провинциальная семейка находилась под негласным покровительством клана Сафа, и есть запрет на войну с ними. Однако запрет не вечен. Часики тикают, а клану Сафа сейчас не до того, чтобы за кого-то заступаться. Самим бы уцелеть. Вот и готовься. Сможешь без потерь, не оставляя следов, атаковать Ротштег и прикончить их главу Динарда? Действуй. А нет, так и не торопись. Просто жди, когда истечет срок запрета». «Доклады о проделанной работе, как обычно». «Сделаем». «Вопросы?» «Нет, но есть информация, которая может вас заинтересовать». «Выкладывай». «Вы поручили присматривать за наемником на службе клана Хамадан по имени Йонна. Он сейчас в отпуске и находится в столице. Остановился в гостинице «Северная стена», номер 65. Вероятнее всего, прибыл в Аркар, чтобы отдохнуть и развлечься». Если прикажете, мы пригласим его к нам на базу в гости, и вы сможете с ним поговорить. Йонна — профессиональный вояка, один из тех людей, кто вместе с моим приятелем Ванделем покинул мир Каманио и перебрался в Кольер Агон. Техночародей здесь не задержался, а вот Йонна прижился. Давно с ним хотел поговорить, не раскрывая свою личность, но в этом не было никакой срочности, а сейчас он рядом». «Раз так, мы обязательно пообщаемся. Вот только похищать его или принуждать не надо, ведь можно поступить проще». «Приглашать его не надо, Марта. Я сам с ним встречусь. Это все?» «Никак нет. Я только что узнала, что уволен заместитель начальника 6-го управления ДРБ подполковник Эрвин Гилли, а его группа распущена». «Причины?» «Официально недостаточная профпригодность, низкие показатели раскрываемости преступлений группами 6-го отряда, личная недисциплинированность, пьянство в рабочее время и аморальное поведение». «А на самом деле...» Его ставили на эту должность временно. Просто тянули время, пока племянник начальника получит следующий чин. Если бы он смог обеспечить раскрытие нескольких резонансных дел, тогда, возможно, Гилли просто перевели бы на другую должность. Но он не справился, да еще и начальнику нагрубил, потому и получил под зад коленом. «И где он сейчас?» «Дома. Жена с детьми временно отправились к матери, а он пьет вместе со своими лучшими сотрудниками». «Наверное, это Ваха Пирау и Алиса Шанай?» — уточнил я. «Они самые», — подтвердила наемница. «Хорошо. Продолжайте наблюдение». Короткий кивок, и Марта вышла. А я вспомнил Эрвина Гилли, антимага из Департамента республиканской безопасности. Неплохой специалист, насколько мне известно, и чутье отменное. Как-то он даже пытался меня подловить, да не вышло. Обломался под пол. А теперь Гилли и вовсе с волчьим билетом из ДРБ выкинули. А дальше будет только хуже. Служебную квартиру отберут, а детей попросят покинуть элитную школу. Придется продавать свою коллекцию оружия и искать работенку. А такого человека, как он, с гонором и характером, далеко не каждый к себе под крыло возьмет. Не каждый. А вот я, наверное, смог бы... «Если так, надо ковать железо, пока горячо. Момент вполне удачный, так что навещу подполковника. И даже если он мне откажет, я смогу вложить в его мозги мысль, что есть человек, который готов дать ему шанс начать все с чистого листа». «Решено», — определился я с дальнейшими действиями. «Надо ехать в столицу, повидаться с Йонной и навестить Гилли». Покинув кабинет, я отправился к выходу из особняка, но сразу его покинуть не удалось. Невдалеке раздался негромкий хлопок, и магический фон в здании слегка всколохнулся. Судя по всему, это мобильный телепорт моей любимой женушки, которая обычно возвращалась из своей лаборатории уже затемно. Странно, что она так рано покинула подземелье. Неужели что-то случилось? Нет, моя чуйка молчит, а я ей доверяю». Ожидая появления Виты, я обернулся и посмотрел в сторону ее личной комнаты. Секунда, другая, третья. Есть. Дверь комнаты резко распахнулась, и в коридоре, с явным намерением посетить мой кабинет, появилась одетая в черный рабочий халат раскрасневшаяся Вита. Она сделала несколько быстрых шагов и только потом заметила меня, развернулась, подошла и выпалила. «У меня получилось!» «Что именно?» — поинтересовался я. «Неужели ты уже беременна?» Она немного растерялась, хлопнула ресницами и медленно покачала головой. «Нет». «Тогда что ты сделала?» «Вскрыла тот ящик с божественным замком, который ты мне позавчера дал». «Так быстро?» — искренне удивился я. «А то!» — горделиво вскинула она голову. «Радуйся, Райнер!» «Твоя жена не просто артефактор, один из многих, а гений. Ты за это всю свою жизнь небеса благодарить должен». «Уже начинаю», — приобняв ее, улыбнулся я и быстро чмокнул девушку в губы. «Но как ты это сделала?» «Долго объяснять. А если по-простому, использовала локальный негатор и сразу три поглотителя магии, а затем поменяла полюса потребления энергии в божественном заклинании». «Немного сложно, и пришлось повозиться, но результат достигнут. Держи!» Вита извлекла из-под пространства ящик с артефактом, из-за которого лишился жизни Сигмунд Теневик, и погибли сотни тысяч разумных. И первым моим желанием было спрятать его куда подальше. Пусть полежит до лучших времен. Однако рядом сгорающая от нетерпения жена, которая словно маленькая девочка в предвкушении новогоднего подарка, едва не прыгала на месте. Поэтому ящик надо открывать, однако не в своем доме, а в подземном дворце. Так мне будет спокойней.